Просто, дорогие дамы, хочу дать вам небольшой совет. Если вы хотите добиться успеха в этой сфере, то вам понадобится очень хорошее образование. Я, например, в совершенстве владею языком. Ха-ха-ха, вот это сказануло. Конечно, я имела в виду совсем другое, хотя минет в моем исполнении, дорогие мужчины, вы не забудете никогда. Я, например, окончила с красным дипломом МГИМа, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Три языка я знаю в совершенстве: английский, французский и испанский. Если вы не владеете языком, не можете поддержать светскую беседу и достойно смотреться в изысканном обществе, то высокооплачиваемой эскортницей вам не стать. Все ваши достижения ограничатся обычным перепиханом на скорую руку с каким-нибудь не слишком щедрым говнюком. Поэтому учиться, учиться и учиться, как завещал какой-то ныне полузабытый вождь мирового пролетариата. Сейчас я сижу за столиком ресторана 58 Таур Ефил на первом этаже Эйфелевой башни. Цифра 58 в названии ресторана – это высота в 58 метров, на которой расположен ресторан. С этой высоты открывается великолепный вид на вечерний Париж, улицы которого подмигивают мне разноцветными огнями. Это мой прощальный ужин в Париже. Завтра я улетаю из этого сказочного города, а пока сижу и наслаждаюсь изысканной кухней и великолепными видами. Идиллия, к сожалению, кратковременное и редкое явление в моей бурной жизни. И внезапно меня начинает трясти мелкая, противная дрожь. Я выжила. Выжила несмотря ни на что. Двумя неделями ранее самолет рейса Нью-Йорк, Париж приземлился в международном аэропорту имени Шарля де Голля с незначительным опозданием. На стойке паспортного контроля я предъявила документы на имя Синди Крейтон, коренной жительницы Нью-Йорка. Документы абсолютно надежные, так как настоящая их владелица работает на нашу разведку и сейчас спокойно отдыхает в уединенном домике в горах. К сожалению, в этот раз мне предстоит не совсем обычная работа. Заранее заключенного контракта на сопровождение клиента у меня в этот раз не было. Сам то клиент известен, но знакомиться с ним и завлекать его в сети эротических приключений мне предстоит самой. Обычно мне это не составляет особого труда, так как продвижение на следующую ступеньку генетической спирали одарило меня тем, что мы называем феноменом суккубы. Специальные железы выделяют особые ферменты, феромоны, которые по моему желанию могут делать меня неотразимой как для мужчин, так и для женщин. Эффект усиливается дополнительным ментальным воздействием, способность к которому я также приобрела, шагнув на новую ступеньку эволюционного развития. Задача осложняется тем, что моя нынешняя цель является идейным педиком. Женщин он ненавидит, так как был вынужден в молодости достаточно часто спать с ними, насилуя свою извращенную натуру. Начинал свою карьеру Лео в модельном бизнесе, как модель нижнего мужского белья, и пользовался у дамочек немалым успехом. Отец – француз, а мать – испанка, и в результате Лео получился настоящим красавчиком, смуглым, стройным и гибким, как Ториадор. А его задница, ах, какая это была задница! Ни одна женщина не могла оторвать от этой упругой задницы восхищенного взгляда. Но продолжалось это недолго, ровно до тех пор, пока одна из представительниц богатейшей французской семьи финансистов не женила его на себе. Жена была на 20 лет старше Лео и к тому же абсолютно фригидной. Так на кой хрен ей тогда понадобился красавчик Лео? Тем более, что о его гомосексуальной ориентации она была прекрасно осведомлена. Так, как оказалось, что его выдающаяся задница манит к себе не только женщин. Ответ один – гордыня и вседозволенность. Богатая сука с малых лет получала все, что захочет, и молодой красавец-муж, по которому сходили с ума многие ее знакомые, был нужен ей как символ престижа и дорогая игрушка. К тому же Валерия категорически не желала, чтобы муж ей изменял, и его любовь к мужчинам и отвращение к женщинам казались ей именно той гарантией, которая позволит ей избежать унизительной роли обманутой жены. Проще говоря, Валерия была патологически ревнива. Разумеется, то, что ее муженек спал с мужиками, она изменой не считала. Вот такой вот замечательный субъект, которым является Лео, и был нашей целью. Склонить его к противоестественной для него связи с женщиной могла только я, благодаря своим особым талантам. Кому это нам? И нахрена он так особо понадобился? Нам, это российским спецслужбам, ну и мне за компанию, как исполнительница этой аферы. Нахрена? Лео Мартен, благодаря деньгам своей жены и обаятельнейшей, смазливой внешности был главным претендентом на пост министра финансов в следующем правительстве Франции. Никто не сомневался, что кандидат от их партии выиграет президентские выборы, которые должны были состояться через 6 месяцев. Илья был одним из самых приближенных лиц к особе будущего президента. Сам он в финансах смыслил не особо, зато семейство его жены входило в двадцатку крупнейших мировых финансовых империй и фактически финансировало предвыборную кампанию. Иметь завербованного агента на таком посту в одной из ведущих европейских держав – слишком лакомая приманка для наших спецслужб. Поэтому на реализацию этой операции задействованы значительные силы. И на мою беду, самая опасная роль приманки, отведена мне. Спрашивается, каким образом я оказалась во все это замешана. Конечно, вы решите, что все дело в порочной страсти к наживе, которая толкнула меня на путь разврата и занятия этим недостойным ремеслом. Что скрывать, деньги я действительно люблю. Правда, не настолько, чтобы рисковать из-за них своей жизнью. Но жизнь – суровая штука, и деваться мне, попросту говоря, некуда. Понятно, что вся секс-индустрия находится под плотным контролем уголовного мира и компетентных органов. Менты и бандиты, куда же без них в таком стрёмном и доходном бизнесе. Но эскорт-услуги международного класса – это несколько другая история. Здесь, кроме денег, часто замешаны шантаж и политика. Поэтому основную скрипку здесь играют спецслужбы. А благодаря своим уникальным качествам я являюсь для разведки идеальным инструментом и поэтому вынуждена время от времени выполнять щекотливые задания. Если бы не моя принадлежность к братству генетической спирали, то участь моя была бы совсем печальна. Государственная служба безопасности, ГСБ, держала бы меня на коротком поводке и видела бы я один только кнут. А так как наши люди есть даже в этой могущественной организации и занимают там немалые должности, то я нахожусь на особом положении и контактирую только с несколькими людьми, которые сами являются членами братства. Но за все в этой жизни надо платить. Поэтому за свою относительную свободу мне приходится иногда принимать участие в таких вот хитроумных комбинациях. Примерно неделя ушла у меня на то, чтобы вжиться в обстановку и составить представление о тех местах, где должны были развернуться основные действия предстоящей операции. Местом встречи с намеченной целью стал благотворительный вечер в одной из художественных галерей. Мероприятие было специфическим, скучным, и Илья присутствовал на нем только по необходимости в рамках повышения имиджа в ходе предвыборной кампании. Поэтому с ним не было обычного шлейфа его прихлебателей и политических единомышленников. И самое главное, не было людей постоянного любовника нашего пострела Пети Ренье, что было особенно важно. Нынешний любовник Ля был руководителем одной из крупнейших марсельских гангстерских организаций, специализирующихся на торговле наркотиками. Бизнес был построен на связях с бывшими французскими колониями в Азии и Африке, а также в Южной Америке. Легкие наркотики типа каннабиса шли в основном из Марокко в Марсель, откуда уже транспортировались в другие страны Европы автотранспортом. Из Гайаны, расположенной вблизи от южноамериканских стран-производителей, поступал кокаин. Банда Ренье была кровавой и безжалостной, а сам Петя Ренье являлся отъявленным психопатом, которого боялись все окружающие, что и сыграло значительную роль в последующих событиях. Ля поучаствовал в благотворительном аукционе, прикупил какую-то не слишком дорогую картину и сказал пару слов о роли своей партии и перспективах, если избиратели поддержат партию на выборах. Ему было чертовски скучно, тут я к нему и подкатила. Мой образ на этот вечер был выбран весьма специфически, и из-за него мне пришлось пойти на большую жертву, расстаться с моими роскошными волосами. Короткая стрижка и строгий, но элегантный женский костюм в стиле унисекс делали меня похожей на красивого, загадочного юношу. Такой образ был выбран не для того, чтобы легче было соблазнить этого любителя мужского общества. В своих силах я не сомневалась, феномен суккубы не оставлял ли никаких шансов остаться равнодушным к моим прелестям. Типаж был выбран, чтобы интерес Ля ко мне казался окружающим естественным, такая экзотика, на которую вдруг потянула любителя садомии. Женщина в роли мужчины, современные ролевые игры. Задумка себя оправдала, и охранники Ля не проявили особого удивления, посчитав его интерес ко мне очередной причудой своего нанимателя-извращенца. Дело оказалось непростым. Ля отчаянно сопротивлялся моим чарам. Действовать приходилось осторожно, из-за необходимости воздействовать целенаправленно только на Ля, чтобы остальные присутствующие не попали в зону моего воздействия. И все-таки я справилась, Илья, возможно, внутренне сам себе удивляясь, предложил продолжить наше знакомство в более приватной обстановке. Было у него такое уютное гнездышко для свиданий, апартаменты, которые он снимал инкогнито в одном престижном доходном доме. Туда-то мы и направились, незаметно улизнув с порядком осточертевшего занудного мероприятия. Скажем прямо, романтики не получилось. Все пошло как-то скомканно. Все-таки человек упрямо скотина, и если такой говнюк, как Лео, вбил себе в голову, что удовлетворение ему приносит только секс с мужчинами, то даже с моими способностями долго морочить голову ему было затруднительно. Поэтому, после того как мы поднялись в его весьма нескромные апартаменты, прошло совсем немного времени до того, как мы занялись сексом. Засранец поимел меня два раза, ну или я его. Тут с какой стороны посмотреть на все это безобразие. Но все когда-нибудь кончается, и сейчас Лео лежал обнаженным на широкой кровати, и на лице его постепенно проступало выражение удивления и неправильности происходящего. Я же выжидала, пока мне на смартфон придет видеофайл с монтированной записи наших непотребств, полученных заранее установленных нашими спецами в любовном гнездышке Лео видеокамер. Наконец, Лео рывком сел на кровати и уставился на меня подозрительным взглядом, и в этот момент наконец звякнул мой iPhone, сигнализируя, что видео пришло. Начиналась главная и самая опасная часть нашей авантюры. «Ты кто такая? И что со мной происходит?» Начиная подозревать неладное, агрессивно вопросил греховодник. «Друг», — коротко ответила я, — «еще раз спрашиваю, кто ты такая, и что тебе надо?» Уже угрожающим тоном процедил Лео. «Возможно, начинающий режиссер и одновременно порноактриса», — пошутила я. «Скажи, Лео, любишь ли ты кино? Причем тут кино?» — недоуменно вопросил он. «На посмотри, одно любопытное видео, может быть, кого-нибудь узнаешь?» Кинула я ему на кровать смартфон, предварительно запустив полученное видео. Лео неохотно взял смартфон и уставился на экран. Через минуту лицо его побагровело, и он злобно оскалился. «Дура, тупая шлюха, ты что меня шантажировать решила? Ты не понимаешь, с кем ты связалась и что я с тобой сделаю? Ты уже труп!» — заорал он. «Лео, Лео», — укоризненно протянула я, — «это же всего лишь копия. Ну, подумай сам, какой смысл меня убивать? Придут другие люди. Запись ведь никуда не денется. Ты что, дура?» — насмешливо вопросил Лео. «Чем вы собрались меня шантажировать? Этой дурацкой записью? У нас свободная страна, и записью постельных сцен никого не удивишь. К тому же с моей репутацией. Только такая дура не знает, что я гей. Куча народу это знает, и в нашей стране к этому относится снисходительно. А уж обычный секс, пусть и со шлюхой, это даже не смешно. Вероятно, вы правы, что большинство людей снисходительно отнесется к вашим милым шалостям, но относится ли к ним ваша жена? Мне кажется, что Валерий Мартен не останется равнодушной к вашим шалостям с какой-то, как вы выразились, шлюхой. А без денег и политического влияния ее семьи, ваша политическая карьера будет скоропалительно окончена. Да и сами вы очень быстро превратитесь в нищего, уж ваша жена об этом обязательно позаботится. Вижу, ваша шайка хорошо подготовилась. И чего же вы хотите? Разумеется, денег. Сколько? Ах, ля-ля, вы просто несносны. Как можно было заподозрить нас в такой пошлости? Все, что мы хотим, это вашей дружбы, сука. Цедит Лео. Значит, это не просто шантаж, а вербовка. Вот только вы ошиблись. Семейство моей жены слишком много вложило в эту предвыборную кампанию, и им нужен свой человек в новом кабинете министров. И заменить меня неким. Поэтому они заткнут Валерий рот, ради тех возможностей, которые им дает присутствие своего человека в команде нового президента. Поэтому я, пожалуй, рискну. А вот ты будешь умирать долго и нехорошо. Уж это я тебе гарантирую. Ты просто не знаешь, с какими людьми я связан. А вот это уже опасно. Разговор начинает сворачивать не в ту сторону. Лена в взводе и сейчас может совершить непоправимую ошибку, кликнув охрану. Мы то как раз в курсе, с какими людьми он связан, и если он вдруг решит захватить меня и передать людям Пети Ренье, то здесь начнется бойня. И не факт, что людям, которые меня страхуют, удастся вовремя меня отбить. Поэтому приходится пускать в ход предпоследний козырь, доставая туза из рукава. Если вы имеете в виду вашего сердечного друга месье Пети Ренье, то я бы на вашем месте не советовала вам обращаться к нему за помощью, с равнодушным видом говорю я. Это еще почему? Подозрительно спрашивает Лео, явно неприятно удивленный нашей осведомленностью. потому, что месье Ренье человек тонкой душевной организации и чрезвычайно ранимая натура. Ваша измена с какой-то там шлюхой разобьет его любящее сердце. Как вы думаете, что он сделает с вами? Лео только сопит, сверля меня ненавидящим взором. Ваш любовник патологический садист и психопат, возглавляющий гангстерскую организацию отъявленных подонков, для которых человеческая жизнь ничего не значит, безжалостно говорю я. Он не просто вас убьет, ваша смерть будет мучительной. Что вы вообще о нем знаете? Вы думаете, что вы первый его любовник? Знаете ли вы, что произошло с двумя вашими предшественниками, очень милыми молодыми людьми? Это все ложь, досужие сплетни, и не более того, неуверенно отвечает Леа. Не будьте так наивны, вам это не идет. Ваш доморощенный гангстер с детства боготворит американскую мафию, он вырос на фильмах о Казанастре и «Крестный отец» его любимый фильм. И у него есть один пунктик. Он вычитал, что в 30-е годы прошлого века гангстеры Нью-Йорка применяли очень оригинальный вид наказания для провинившихся. Они вывозили их на катере в Гудзонов залив, затем ноги несчастного помещали в глубокий тазик, в который наливали быстротвердеющий бетон. Когда раствор застывал, провинившегося отправляли за борт, пообщаться с рыбами, где он медленно опускался на дно. Этот способ получил название «бетонная обувь». Петя Ренье – настоящий фанат этого способа. Он считает, что такое поведение равняет его с великими гангстерами прошлого. Так вот, оба его молодых любовника, которые были до вас, окончили свою жизнь именно таким способом, в мутных водах Сены. Хотя они были, в общем-то, ни в чем не виноваты. Просто они уже надоели вашему другу и ему хотелось чего-то новенького. И даже если бы не наша встреча, то просто подумайте, как давно длится ваша связь. И что будет, когда он решит, что пришла пора с вами расстаться. Петя Ренье не тот человек, который позволит, чтобы то, что принадлежало ему ранее, стало достоянием кого-то другого. Считайте, что вы уже мертвы и это только вопрос времени. Дружба с нами – это ваш единственный шанс избежать печального конца. Мы можем устранить эту угрозу вместе с ее носителем. Устранить раз и навсегда. На что только не пойдешь ради дружбы. Лео чувствует себя несчастным и одиноким. И таким беззащитным. То, что он стоит предо мной обнаженным, только усугубляет это неловкое чувство и он бросается торопливо одеваться. Лео думает, что одежда придаст ему уверенности и защитит его от опасности. Суетливо одевшись, он валится в кресло у сервировочного столика и дрожащей рукой наливает себе полный бокал коньяка. Сделав несколько глотков, он немного успокаивается и задает вопрос. «Кого вы представляете? Неужели так сложно догадаться? Мы великая нация и мы верим в Бога. На американских однодолларовых купюрах на обратной стороне написано «In God we trust». Мы верим в Бога или в Боге наша правда?» Шучу я. В глазах Лео начинает появляться понимание. Потом он наведет справки и узнает, что я гражданка США. Представляться сотрудниками ЦРУ при вербовке – это обычная практика наших спецслужб. Объект вербовки гораздо охотнее идет на сотрудничество с представителями Америки. Мысль о том, чтобы быть завербованными российской разведкой их откровенно пугает. И я по глазам Лео вижу, что сотрудничество с такой могущественной организацией, как ЦРУ, внушает ему надежду. И кроме того, ведь нет ничего плохого в том, чтобы оказать помощь главному союзнику Европы и Франции. Но Лео чертовски осторожен и потому пытается меня прощупать. Сказать можно что угодно. Обещания в наше время ничего не стоят. Петя Ренье очень серьезный человек и организация, которая за ним стоит, очень могущественна. Чем вы можете подтвердить, что вы располагаете соответствующими возможностями? Спрашивает он, ставя полупустой бокал с коньяком на столик возле себя и впиваясь в меня напряженным взглядом. Пчелы, с нажимом говорю я, стакан на столе неожиданно разлетается стеклянным крошевом, разбрызгивая на столик и на одежду отшатнувшегося Лео остатки янтарного напитка. Что за черт, испуганно хрипит Лео, и при чем здесь пчелы? В Париже очень злые пчелы, настолько злые, что могут закусать человека до смерти, поясняю я, показывая себе пальцем на грудь, и затем многозначительно перевожу взгляд на грудь сидящего напротив меня человека. Лео, следуя за моим взглядом, машинально смотрит на свою грудь и замечает на белой рубашке мерцающее красное пятно лазерного прицела. Секунду он тупо пялится на рубиновую точку, потом вдруг до него доходит, что произошло с бокалом и что это за пятно на его груди. Он испуганно вываливается на кресло и падает на пол, пытаясь вжаться в ковер. «Ля-ля, уже в который раз за этот вечер, укоризненно воркую я, неужели вы подумали, что мы можем причинить вред нашему другу. Ведь мы же друзья, не так ли? Лео затравленно смотрит на меня с пола. Он сломлен и в то же время полон надежд. Лео далеко не дурак, и он понимает, что я права в отношении перспектив его дальнейших отношений с Пети Ренье. Его изворотливый ум понимал, что конец не за горами, но он трусливо гнал от себя эту мысль. Теперь он увидел свет в конце тоннеля, потому что мы, действительно, реальная сила, которая может его спасти от неминуемой гибели. Все он наш, дело сделано, остальное дело техники, да и займутся этим уже другие люди. Моя миссия выполнена, хотя первоначально она и казалась невыполнимой. Сейчас я сижу за столиком ресторана 58 Tower Eiffel на первом этаже Эйфелевой башни. Это мой прощальный ужин в Париже. Завтра я улетаю из этого сказочного города, а пока сижу и наслаждаюсь изысканной кухней и великолепными видами. Идиллия. И внезапно меня начинает трясти мелкая, противная дрожь. Чтоб вы все дохли. Я простая эскортница, а не какая-то там долбанная профессиональная разведчица. Я не хочу, чтобы меня однажды убили во имя достижения каких-то непонятных мне идеалов. Да, я люблю свою родину, но себя я люблю больше и не хочу подохнуть в чужой стране во время очередной дурацкой тайной операции. Сегодня я выжила. Выжила несмотря ни на что. Но вот повезет ли мне так же в следующий раз. Глава 9. Стрелок. Слепая Фемида. Даже самая плотная повязка на глазах Фемиды не помешает ей увидеть блеск монет. Вадим Зверев. Опять очередной скучный день в нашем офисе фирмы «Скрепка», торгующей офисными товарами. До обеда была всякая суета, обычная текучка. Принимали новые заказы, контролировали сборку и отправку уже заказанных товарных позиций. А после обеда наступило затишье, и офис погружается в зыбкую дремоту, только шуршат еле слышно вентиляторы компьютеров. Инга листает на компьютере какие-то цветастые каталоги с рекламой косметики и откровенно скучает. Посетителей нет, и ей ни на ком использовать свой феномен суккубы, чтобы пошалить, доводя бедных мужчин до белого коленя из-за внезапно их настигшего сексуального влечения. Такой праздник безделья продлится скорее всего до самого вечера, и я погружаюсь в неторопливые раздумья над сложной задачей, которая пока кажется неразрешимой. Но это только пока. Нарисовалась у нас одна проблема, и имя этой проблеме Сергей Вениаминович Золотарев. Человек очень богатый, владелец заводов, газет, пароходов. Хотя по документам богатым человеком является его супруга, а сам Сергей Вениаминович – нищеброд. Ну не совсем, конечно, так как одна его зарплата поражает воображение простого человека. Но в мире, где достаток измеряется сотнями миллионов долларов, формально он невидимка. И что интересно, все эти миллиарды долларов, которыми владеет его жена, заработаны на бизнесе, так или иначе, связанном с бюджетными деньгами или государственными льготами. И, конечно, то, что Сергей Вениаминович занимает очень немаленькую должность в российском правительстве, здесь совершенно ни при чем. Просто жена у него такая талантливая, бизнесвумен. А должность Сергей Вениаминович занимает совсем не маленькую. Не премьер-министр, конечно, но и не рядовой министр. Вот в этой его интегрированности во властные структуры и его публичности и заключается возникшая перед нами проблема. Чем же привлек к себе наше внимание Сергей Вениаминович? Ведь человек он, если судить по многочисленным публикациям в наших средствах массовой информации и опросам общественного мнения, исключительно положительный. Однако ограниченный круг людей знает, что и за ним водятся грешки. Например, Сергей Вениаминович обществу женщин предпочитает мужчин. Впрочем, в современном обществе, даже российском, это не считается чем-то из ряда вон выходящим. Снисходительнее, знаете ли, граждане, надо относиться к мелким порокам, особенно таких заслуженных государственных деятелей, как Сергей Вениаминович. Гораздо более ограниченный круг людей знал, что предпочтение Сергей Вениаминович отдает совсем молоденьким мальчикам, что уже попахивает педофилией и нарушением не только норм человеческого поведения, но и уголовного кодекса. Но таково современное общество, которая частенько закрывает глаза на шалости людей, облеченных властью или обладающих властью больших денег, причем одно часто сопутствует другому. И уж совсем ограниченный круг, особо приближенных людей, знал, что Сергей Вениаминович является склонным к сексуальным извращениям, садистом, и жертвы его после изнасилования, как правило, не выживают. Мальчиков для забав Сергея Вениаминовича его доверенные люди подбирали из числа воспитанников провинциальных детских домов, и больше этих детей никто не видел. Но иногда Сергей Вениаминович слетал с катушек, и ему хотелось чего-нибудь особенького. Бывало, заметит он где-нибудь на улице симпатичного ребенка и взыграет в нем неуемная похоть, и охваченный порочной страстью велит он своим людям такого ребенка похитить. Страшный, в общем, человек этот Сергей Вениаминович, но до сих пор все это непотребство сходило ему с рук. Но недавно Сергей Вениаминович совершил роковую ошибку, и сам очередной похищенный мальчик и его родители оказались обычными людьми. И в следственно-оперативной группе, которая занималась расследованием пропажи мальчика, оказался оперативник уголовного розыска, также обычный человек. И вот когда усилиями этого оперативника расследование вышло на след людей Сергея Вениаминовича, то сверху поступила жесткая команда дело закрыть. Ничего сделать против прямых приказов руководства оперативник не смог, но вместе с безутешными родителями сообщил все подробности этого дела куда надо. А куда надо, когда никому из официальных властей не надо. Правильно обратились они в братство генетической спирали. Наши люди мудрить не стали и просто прихватили как-то в уединенном месте одного из доверенных людей Сергея Вениаминовича и вдумчиво с ним побеседовали. Нет, конечно, без применения всяких экзотических пыток. Да нам это и не надо, есть у нас специалисты по ментальному воздействию, которые погрузили человечка в гипнотический транс, и он сам охотно поведал все, что ему известно, а потом воспоминания об этой встрече стерли из его памяти. Тут-то и вскрылись все темные делишки Сергея Вениаминовича. Мальчика, к сожалению, в живых уже не было. Но и самому Сергею Вениаминовичу после таких художеств жить оставалось недолго. А проблема заключалась в исключительно высоком государственном статусе Сергея Вениаминовича. Кроме обычной наемной охраны, охраняли его и специалисты Управления по охране государственных лиц Федеральной государственной службы безопасности. Охрана очень серьезная, так как рассчитана она на защиту от покушений, организуемых враждебными государствами. История показывает, что убить можно любое охраняемое лицо, и никакая охрана не поможет. Но, как правило, такие убийства происходят во время публичных мероприятий, где присутствует много людей или объект покушения находится не в закрытом помещении. Поэтому добраться до Сергея Вениаминовича, когда он находился на работе и участвовал в каких-либо мероприятиях, мы могли, но этот вариант был забракован, так как мы не могли привлекать к себе внимание. Добраться до объекта в изолированном загородном особняке, где он проживал, было также невозможно, так как Федеральная служба охраны контролировала все ближайшие подступы. Охрана была глубоко эшелонирована, и даже мне не удалось бы приблизиться к объекту на расстояние прицельного выстрела. Оставался только тот небольшой отрезок времени, когда Сергей Вениаминович следовал на работу или с работы. Но и тут шансов было немного. Все-таки государственная охрана – это не частная. А когда клиента защищают еще и личная охрана, набранная из бывших сотрудников той же государственной службы охраны, и денег на это не жалеют, то вообще без вариантов. Обычно во время следования кортеж Сергея Вениаминовича возглавляет милицейский джип с мигалкой, за которым следует внедорожник Федеральной службы охраны и внедорожник с личной охраной. Замыкают колонну машины в обратном порядке. То есть сначала внедорожник с личной охраной, затем внедорожник Федеральной службы охраны и последним следует милицейский автомобиль с мигалкой. В середине колонны следуют три бронированных Мерседеса с наглухо затонированными стеклами и садится каждый раз объект в разные машины. Поэтому установить в пути следования, в какой машине сегодня находится клиент, невозможно. Ну или почти невозможно. Однако наши аналитики, пользуясь своими сверхспособностями, давали 90% гарантию, что смогут определить, в какой машине будет следовать объект ликвидации. Ну а для меня тонированные стекла не являлись непреодолимой преградой. Поэтому было принято решение проводить акцию во время следования объекта на службу. Представьте эту картину. Мчится кортеж машин, распугивая попадающихся на пути водителей рявканьем сигналов и слепя блеском мигалок. Шуршат шины по дорожному покрытию. Бдительные охранники готовы немедленно отреагировать на любую угрозу охраняемой персоне. Кортеж стремительно приближается к точке невозврата. Снайпер уже на позиции и наводит не знающие промаха оружие на нужное окно летящей вдалеке машины. Аналитики точно вычислили, в какой именно машине сегодня находится объект. Палец плавно нажимает на спусковой крючок, и крупнокалиберная пуля почти мгновенно преодолевает расстояние до цели. Голова, сидящего на заднем сиденье человека, взрывается подобно переспелому арбузу, и брызги крови, мозгов и крошки костной ткани разлетаются по салону. И сегодня у меня выходной, так сказать, отгул за прогул. И провести его я решил с толком. Вместо скучного дня в офисе, меня ждет отдых и приключения. Сейчас я направляюсь в ресторан на поздний завтрак. Что ж, у богатых свои причуды, решите вы, и будете неправы, так как и ресторан, и время его посещения выбраны не случайно. На Останкинской телебашне прямо под смотровой площадкой есть ресторанный комплекс «Семье Небо». Ресторан находится на отметке 328 метров, и с этой высоты открывается такой великолепный вид на Москву, что просто дух захватывает. Но это еще не все сюрпризы. Отличительная особенность этого заведения то, что в ресторане вращающийся пол. Полный оборот ресторан совершает за 40 минут. Поэтому во время трапезы вы увидите панораму всей Москвы. Оставляю машину на стоянке и неторопливо двигаюсь к входу в это чудо архитектуры. Высота Останкинской башни составляет 540 метров. Скоростной лифт доставляет меня на 7-й этаж башни, расположенный на высоте 337 метров. Лифт тоже представляет собой чудо техники. Скорость подъема кабины лифта составляет 7 мсек, хотя максимальная скорость подъема может достигать 12 мсек. На несколько минут ощущаешь себя почти космонавтом. И вот я наконец наверху, и в 12 часов с минутами занимаю заказанный заранее столик. Делаю заказ и в ожидании основных блюд неторопливо отпиваю из фужера несколько глотков минеральной воды и ставлю его на столик. Затем несколько минут с увлеченным видом глазею на расстилающуюся далеко внизу столицу. Вид действительно потрясающий, есть на что посмотреть. Когда окружающие перестают обращать внимание на очередного зеваку, неторопливо поднимаюсь из-за столика и направляюсь к туалету. На пути к туалету неожиданно натыкаюсь на перегораживающую дорогу табличку «Проход закрыт», возле которой стоит уборщица с пластиковой тележкой, наполненной различными принадлежностями для уборки. Не останавливаясь, прохожу мимо, женщина смотрит сквозь меня, как будто не замечая. Прохожу до закрытой двери в туалет, на которой висит табличка «Технический перерыв». Трижды стучу в закрытую дверь и захожу, но не в дверь туалета, а в дверь служебного помещения, расположенного рядом с туалетом. Через несколько минут дверь туалета открывается, и из него выхожу я, тот же неброский костюм и серая водолазка и даже модные коричневые ботинки. Я неторопливо возвращается в зал ресторана и садится за мой столик. Через некоторое время официант приносит мой заказ, и я начинаю неспешно пробовать принесенные блюда. Никто не обращает на меня внимания. В это время из двери технического помещения выхожу настоящий я, одетый в форму работника службы технического обслуживания башни. Хозяйство здесь большое и технически очень сложное, поэтому требует постоянного присмотра и обслуживания. Неторопливо дохожу до двери на служебную лестницу и пешком добираюсь до выхода на открытую смотровую площадку, расположенную на высоте 340 метров. Сейчас конец октября, и площадка несколько дней как закрылась для экскурсий. Стучу в запертую дверь. Дверь открывается, на пороге стоит человек в такой же форме технической службы, который молча сдвигается в сторону, освобождая мне проход. Также молча прохожу мимо него, и человек запирает дверь. День сегодня почти безветренный, но на такой высоте ветер дует всегда. Прохожу по площадке пару десятков метров и останавливаюсь возле массивного стола и тяжелого устойчивого кресла с регулируемой высотой. На кресле лежит теплый легкий комбинезон, матерчатая шапочка и тонкие перчатки с обрезанными пальцами. На столе аккуратно уложена крупнокалиберная снайперская винтовка СВЛК-14 «Сумрак». Винтовка использует патрон 408 ЧН Нитоцтицел 10.36 Х77 мм и разгоняет пулю до 900 мс. Почти втрое быстрее скорости звука. Такая пуля может пробить рельс толщиной 30 мм. Максимальная эффективная дальность – более 2500 метров. Предельная дальность стрельбы – около 4000 метров. Не оружие, а просто мечта. Конечно, если оно находится в умелых руках. Час расплаты неумолимо приближается, и Сергей Вениаминович только песчинка в песочных часах судьбы, отмеряющих его последние мгновения. Кортеж машин выезжает из особняка Сергея Вениаминовича и направляется в сторону столицы. Представьте себе эту картину. Мчится кортеж машин, распугивая попадающихся на пути водителей рявканьем сигналов и слепя блеском мигалок. Шуршат шины по дорожному покрытию. Кортеж стремительно приближается к точке невозврата. Снайпер уже на позиции и наводит незнающие промаха оружие на нужное окно летящей вдалеке машины. Аналитики точно вычислили, в какой именно из трех машин сегодня находится пассажир. Палец снайпера плавно нажимает на спусковой крючок, и крупнокалиберная пуля почти мгновенно преодолевает расстояние до цели. Голова, сидящего на заднем сиденье человека, взрывается подобно переспелому арбузу, и брызги крови, мозгов и крошки костной ткани разлетаются по салону. И ничего, Сергей Вениаминович поблагодарит службу охраны и выпишет отличившимся сотрудникам весьма немалые премиальные за сохранение его жизни. Потому что охрана у Сергея Вениаминовича действительно на высшем уровне, и в мчащейся машине его нет. А человек на заднем сиденье, что ж этот человек знает, на что он идет и по какой причине рискует своей жизнью. Один из нескольких двойников, чтобы запутать противника. Приманка. Время движется неумолимо, и момент истины все ближе. Я сижу, расслабленно глядя вдаль. И вот, наконец, на горизонте появляется сначала едва заметная точка, которая быстро приближается и скоро превращается в элегантный вертолет. Именно так добирается на работу Сергей Вениаминович. Безопасно и в ногу с духом времени. Замечательное средство передвижения, и Сергею Вениаминовичу можно только позавидовать. Но не сегодня. Airbus Helicopters H-125 – легкий однодвигательный универсальный вертолет. За высокую скорость, маневренность и компактные размеры воздушное судно получило прозвище «Цуриуил» – «Белка». Весьма символично, так как наши сибирские охотники славятся тем, что бьют белку в глаз, чтобы не испортить шкурку. В нашем случае проще всего выстрелить либо в пилота, что приведет к падению вертолета и гарантированной гибели пассажира, либо стрелять в самого Сергея Вениаминовича. Оба выстрела не представляют для меня проблемы, но проблема заключается в исключительно высоком статусе, которым обладает Сергей Вениаминович. В обоих случаях расследование выявит причину гибели объекта как насильственную, и основной версией будет покушение. Нам лишний шум ни к чему, поэтому задача существенно усложняется. Основной версией причины крушения вертолета должна стать техническая неисправность. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как вообще летает вертолет? За счет чего он держится в воздухе? Самолет держит в воздухе крыло, а у вертолета эти функции выполняет винт большого диаметра. Это несущий винт. Каждая лопасть несущего винта представляет собой аналог крыла, движущегося при вращении винта в воздушном потоке. Возникает аэродинамическая сила, и сила эта всегда перпендикулярна плоскости вращения винта. Если она больше веса вертолета, то он поднимается вертикально. А как же вертолет движется вперед? Да за счет того же самого несущего винта. Если плоскость вращения винта наклонить, то вместе с ней наклонится и суммарная аэродинамическая сила. Вертикальная составляющая поднимает вертолет вверх, а горизонтальная заставляет двигаться вперед. Пока все отлично, но тут возникает такая хитрая штука, как авторотация. Это эффект вращения вертолета в сторону, противоположную направлению вращения несущего винта. Поэтому вертолеты приходится оснащать дополнительным винтом, расположенным в хвосте, рулевым. Рулевой винт создает силу, противоположную авторотации, компенсирующую ее. Наличие рулевого винта позволяет вертолету двигаться в нужную сторону, а не крутиться на месте. Рулевой винт является самым проблемным узлом современных вертолетов. Именно от этой мелочи полностью зависит работоспособность такой большой и сложной машины, как вертолет. Стоит этому небольшому и хрупкому узлу повредиться, и вертолет превратится в груду неуправляемого металла. В принципе, после повреждения рулевого винта хороший пилот может посадить машину в режиме авторотации основного винта, когда несущий винт при выключенном двигателе за счет свободного вращения создает достаточную силу, чтобы посадка получилась не смертельной. Да она будет достаточно жесткой, но люди, скорее всего, выживут. Только вот для этого нужны два условия. Свободное пространство, чтобы выбрать подходящую площадку для посадки, и достаточная высота для того, чтобы несущий винт набрал необходимую подъемную силу. В условиях мегаполиса с его плотной застройкой и движущимися потоками транспорта выполнить эти условия невозможно. Так что, по расчетам наших аналитиков, в данном конкретном случае неожиданное повреждение рулевого винта приведет к крушению вертолета и гибели пассажира с 95% вероятностью. Поэтому моя задача — выстрелом повредить рулевой винт. По расчетам тех же аналитиков, после крушения вертолета определить, что причиной выхода из строя рулевого винта послужила крупнокалиберная пуля, будет почти невозможно. Вертолет входит в 2-километровую зону уверенного поражения цели, и я плавно нажимаю на спуск. Вертолет резко дергается и начинает беспорядочно вращаться, срываясь в свое недолгое падение. Аккуратно кладу винтовку обратно на стол, снимаю комбинезон, шапочку и перчатки. Чувствую, что слегка замерз от долгого ожидания на холодном ветру. Выхожу за двери по служебной лестнице, возвращаюсь на этаж, где расположен ресторан. Захожу в служебное помещение. Через несколько минут в дверь туалета входит мое второе я, предварительно постучав условным стуком в дверь комнаты, где я сейчас переодеваюсь. Через пару минут выхожу и направляюсь в ресторан. Сажусь за свой столик, официант приносит кофе, который я с удовольствием попиваю, изображая удовлетворение после откушенных блюд и любования панорамой Москвы. Через некоторое время расплачиваюсь с официантом и направляюсь к лифту. Наверное, француз на моем месте подумал бы «финита ля комедия», я же думаю, пронесло. А вот Сергею Вениаминовичу в этот раз определенно не повезло. Не помогли ему ни высокая должность, ни неправедно нажитое богатство. Ну что ж, бывает. Так, ему суки и надо. Еще одно скучное утро в нашем офисе фирмы «Скрепка», торгующей офисными товарами. Заказов и посетителей с утра нет, и я сижу за своим столом, глядя в экран монитора. Идет выпуск новостей. Главная тема выпуска – крушение вертолета с выдающимся государственным и общественным деятелем Сергеем Вениаминовичем Золотаревым. На кадрах, записанных с видеорегистраторов машин, видно, как вертолет падает на шоссе с оживленным движением, где в него врезается многотонный грузовик и все тонет во вспышке пламени. Все пассажиры вертолета и пилот погибли. Основная версия крушения – техническая неисправность. Богиню правосудия Фемиду обычно изображают с весами в руке и завязанными глазами. Считается, что повязка на ее глазах – это символ беспристрастия. Но бывает так, что из-за повязки богиня не замечает, что одна из чаш весов перевешивает потому, что на нее давит незримая сила денег и власти. И вот тогда наступает пора немного помочь незрячей Фемиде, склонив чашу весов в верном направлении, чтобы восстановить справедливость. Глава 10. Генерал, прощай оружие. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Значок защиты авторского права. Генерал-полковник Иван Владимирович Власов был человеком еще не пожилым, а уже занимал в Государственной службе безопасности высокую должность первого заместителя службы. Высокий, крепкого телосложения мужчина 45 лет производил впечатление мужчины решительного, но проницательного. Головокружительная карьера генерала была следствием двух обстоятельств. Иван Владимирович был обычным человеком в ходе перехода на следующую ступеньку эволюционного развития, получившим уникальные аналитические способности. И способности эти наилучшим образом проявлялись в сфере разработки и анализа операций в разведывательной и контрразведывательной деятельности. Так что должность свою Иван Владимирович занимал вполне заслуженно. Ну и еще одно обстоятельство, конечно, играло свою роль, так как с нынешним премьер-министром Валентином Афанасьевичем Грязодубом выросли они в одном дворе и можно было даже назвать их приятелями. Но, как говорится, одно другому не помеха. Каждый из них пошел своей дорогой, но друг друга бывшие соседи не забывали. Случалось и Ивану Владимировичу помогать своему приятелю детства на пути того к вершинам государственной власти. И использовал он для этого не только свои возможности работника Государственной службы безопасности, но и специфические возможности братства генетической спирали. Впрочем, о последнем Валентин Афанасьевич, конечно, осведомлен не был. В общем, Иван Владимирович был настоящим гением, когда нужно было разгадать хитрую комбинацию, затеянную спецслужбами противника, или когда наоборот, надо было продумать хитроумную комбинацию для нашей разведки. И последнее время генерал размышлял над одной очень интересной проблемой, планируя долгоиграющую стратегию, связанную с финансированием секретных операций за рубежом. Есть у нас в стране одна очень интересная организация и называется она Госрезерв. И возложены на эту организацию функции по формированию, хранению и обслуживанию запасов государственного материального резерва, предназначенных для обеспечения мобилизационных нужд государства, а также функции по контролю над наличием материальных ценностей государственного материального резерва, их движением и состоянием. Но, пожалуй, самая интересная функция – это своевременное освежение материальных ценностей государственного материального резерва. Говоря простым человеческим языком, Госрезерв хранит определенные материальные ценности и следит за их сохранностью. Но со временем эти материальные ценности утрачивают свои свойства, и их нужно или списывать, или реализовывать, чтобы на место выбывших заложить на хранение новые материальные ценности. И тогда Госрезерв или списывает имущество, или организует закрытые аукционы с заранее определенным списком участников. Начальные цены на реализуемые товары оценивает и устанавливает сам Госрезерв. Представляете, какой простор для различных злоупотреблений, чего только не списывается и не продается на этих торгах. Продукты, сигареты, лекарства, компьютеры, транспорт. Короче, от жратвы и сигарет до грузовиков. Вы, конечно, спросите, какое отношение к нашей истории имеет данная организация и всевозможные серые схемы, которые неизбежно возникают вокруг списываемого и продаваемого имущества. Да никакого, никакого отношения это более чем достойная организация к нашей истории не имеет, а имеет отношение сам принцип и схема хранения и обновления материальных запасов. Потому что материальные резервы имеет не только Госрезерв, но и Министерство обороны. И хранятся там, кроме еды, обмундирования и прочих сопутствующих вещей, еще и вооружение и боеприпасы. Лежит это все лежит себе на длительном хранении. Автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, гранатометы, патроны, снаряды, мины и даже транспортные средства, включая и БМП, бронетранспортеры и танки. Но время идет и идет, и есть сроки годности даже у железок. И вот наступает предельный срок хранения, а продать все это богатство на аукционах, как продается имущество Госрезерва, нельзя. И что прикажете делать? А приказ очень простой. Все это подлежит плановой ликвидации. Все очень просто. Есть специальная федеральная государственная программа по утилизации вооружения и военной техники, выведенная из состава Вооруженных сил Российской Социальной Федеративной Республики. Разделка техники на металлы, как правило, проводится на ремонтных бронетанковых заводах. А что происходит с боеприпасами? В настоящее время на базах и арсеналах различных видов вооруженных сил и родов войск скопились миллионы единиц различных боеприпасов, списанных или подлежащих списанию. К ним относятся авиабомбы, ракеты, морские торпеды, масса ВВФ которых достигает сотен и даже тысяч килограммов, а также артиллерийские снаряды, инженерные мины и заряды с массой ВВ до нескольких килограммов. Для утилизации боеприпасов предлагались разные методы, в том числе тендеры по промышленной утилизации, когда без подрыва боеприпаса происходила разделка на металл, но большого распространения это не получило. В итоге утилизация боеприпасов свелась в основном к методам подрыва. В итоге, только за последние несколько лет, таким способом было уничтожено несколько миллионов тонн. Что касается утилизации стрелкового оружия, то тут проблема еще сложнее. В настоящее время на складах Минобороны скопилось около 6-5 миллионов стволов различного стрелкового оружия, большую часть которых составляют автоматы Калашникова, уже выработавших свой ресурс. Процесс с утилизацией трудоемкий и затратный. Оружие сначала приводится в негодность, спиливаются бойки и потом комиссия актом утилизирует его под прессом и потом на переплавку. Продажа огнестрельного боевого оружия, даже списанного, запрещена законом. Пытались, правда, организовать переделку боевого оружия в гражданские модификации и продажи как в стране, так и за рубеж. Но дело оказалось слишком хлопотным и не прижилось. Так, что только утилизация и еще раз утилизация. Но вот только, по сведениям Ивана Владимировича, все оказалось совсем не так просто. Секретные данные, полученные им от работающих в системе МВД и Минобороны коллег по братству генетической спирали, говорили о том, что около 10 оружия, подлежащего утилизации, на самом деле не уничтожается, а банальным образом похищается. Нет, по документам оно уничтожено, не подкопаешься, а по факту потихоньку отправляется зарубежным покупателям. Такая вот оружейная мафия. Там, где выгода исчисляется миллиардами долларов, любые законы бессильны. И вот когда Иван Владимирович собрал все эти сведения и оценил масштабы преступной деятельности, то возникла в его гениальном мозгу одна очень перспективная схемка. И для реализации этой схемы решил он обратиться не к кому иному, как приятелю своего детства, а ныне главе государства, премьер-министру Валентину Афанасьевичу Грязодубу. Встреча с премьером проходила в загородной резиденции в непринужденной обстановке, по-простому. Сидели, пили чай, вспоминали прежние деньки. Затем как-то незаметно перешли к обсуждению дел в стране и текущих перспектив. Незаметно разговор, направляемый опытной рукой Ивана Владимировича, свернул на состояние дел в армии и оборонной промышленности. Да это было и нетрудно, так как глава государства очень любил эту тему и новые вооружения были темой, на которую он всегда разговаривал подолгу и с удовольствием. Новые танки, ракетное вооружение, самолеты и корабли. Валентин Афанасьевич рассуждал обо всем этом с гордостью. Иван Владимирович всецело поддерживал энтузиазм приятеля, но посетовал, что в рамках действующей программы вооружений мало внимания уделяется легкому стрелковому оружию, а также пулеметам и гранатометам. Одних автоматов Калашникова, разных годов выпуска в армейских резервах скопилось до 16,0 миллионов стволов, из которых более 6,5 миллионов уже выработали свой ресурс. Утилизация этого вооружения потихоньку идет, но слишком медленно. А новейшие автоматы АК-12, модифицированные под патрон калибра 7,62, поставляются пока преимущественно в разведывательные подразделения. Хорошие это автоматы, позволяют достигать высокой боевой эффективности, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. Эксперты отмечают неприхотливость этого автомата, эргономику и возможность установки различного навесного оборудования, без которого не обходятся современные боевые действия. В общем, настало время поставить процесс с модернизацией легких видов вооружения на широкую ногу. Премьер крайне заинтересовался рассказом генерала и заявил, что тот его убедил, и он в ближайшее время обсудит с руководством армии и оборонного комплекса программу перевооружения. И тут-то генерал перешел к проблеме утилизации списанного вооружения и масштабах злоупотреблений в этой сфере. Премьер поначалу поразился масштабом описанных генералом преступлений. «А ты не преувеличиваешь, Иван Владимирович?» – вопросил он. «Уж больно грандиозные масштабы воровства получаются. Они, что совсем страх потеряли. Так ведь и деньжищи там огромные. Может, и боятся, но все равно воруют. К сожалению, народ у нас такой. Не могут равнодушно смотреть на плохо охраняемое добро. Руки так и тянутся украсть. Вот отрубали бы эти шаловливые руки к чертям собачьим. Тогда небось неповадно стало бы так безобразничать», — нахмурился премьер. «Я ведь тебя как облупленного знаю. Неспроста ты этот разговор завел. Ох, чую, неспроста. Да есть кое-какие мыслишки на этот счет», — не стал скрывать Иван Владимирович. «Предлагаю поручить нашему ведомству совместно с МВД и Министерством обороны организовать долгосрочную межведомственную секретную операцию. Цель операции – установить негласный контроль над процессом списания и утилизации выработавшего ресурс вооружения и боеприпасов. При этом резко увеличить темпы перевооружения и, соответственно, кратно увеличить объемы списываемого и утилизируемого легкого стрелкового вооружения, пулеметов, боеприпасов к ним, а также мин и гранатометов. И сколько ты говоришь, по вашим данным, сейчас составляют объемы хищения списываемого вооружения?» «Порядка 10. И до какой величины ты хочешь снизить этот процент?» «Дай догадаюсь. Зная тебя, думаю, что легких путей ты не ищешь. Выведешь все эти банды на чистую воду и ликвидируешь централизованную систему хищений. Ну, полностью хищение предотвратить, конечно, не удастся. Но думаю, доведешь цифру сопутствующих потерь процентов до 3, а то и до 2. Угадал? Не совсем. Ну а до скольких? Не томи уже. Заинтриговал. До 45. «Чего?» – изумился премьер. «Вань, ты что, охель, или просто издеваешься?» «До 45 с нажимом», – повторил Иван Владимирович. «Объясни», – попросил Валентин Афанасьевич. «Потому что, Вань, вот ни хрена я не понял. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что крыша у тебя поехала и ты денег захотел. Но ведь если на то пошло, возможности денег заработать у тебя просто неограниченные. Да и не гонишься ты особо за этим богатством. Значит, здесь что-то другое. Но вот, ей-богу, никак не пойму, где здесь собака зарыта. Ты ведь не хуже меня знаешь, Валентин, что безопасность страны зависит не только от количества оружия. Знание планов противника, разведка – важнейший элемент оборонной стратегии государства. И средства на ведение разведывательной деятельности нужны очень большие. Так, ведь выделяют вам средства, и в больших объемах выделяют. Если не хватает, так только скажите. На черта придумывать какие-то мутные схемы. Выделяют, согласился Иван Владимирович. Только это не те деньги, не такие. Какие еще не такие? Окончательно запутался Валентин Афанасьевич. Ну вот, выделил ты мне бюджетные деньги. Дальше нужно перевести их в валюту. Затем большую часть денег надо обналичить. Да не просто обналичить, а нужны эти шуршащие банкноты не в России, а за бугром. Трудности в принципе решаемые. Но вот в чем загвоздка: в нынешнем мире информационных технологий отследить переводы денег и их обналичивание не составляет особого труда. Представь, сидят наши резиденты, скажем, в Америке, и есть у них агентура. И вот надо агенту заплатить, А аппетиты, я тебе скажу, у этих агентов не маленькие. И как только, скажем, заплатит наш резидент такому Джону 100 тысяч долларов, неважно на банковские счета, карты или наличными, сразу такого за жопу и возьмут. В большинстве стран целые подразделения контрразведки созданы и занимаются отслеживанием движения подозрительных денежных средств. Начинали с отслеживания грязных денег мафии, а потом сообразили, что можно отслеживать и деньги, направляемые на финансирование агентурной сети разведки противника. Не надо ловить самих неуловимых шпионов, достаточно отследить деньги, которые получают эти шпионы. Поэтому и нужны нам грязные деньги. Конечно, деньги, получаемые от преступной деятельности, тоже могут отследить, но масштабы оборота преступных денег столь велики, что на фоне миллиардных денежных потоков наркокартелей, наши выплаты в сотни тысяч долларов завербованным агентам отследить очень сложно. Да и не будет никто заниматься такой, на первый взгляд, мелочевкой. А если даже и обратят внимание, то примут за обычный криминал и никак не свяжут с деятельностью разведки. Убедительно, ничего не скажешь. То есть ты хочешь не ликвидировать сложившуюся систему хищений списанных вооружений, а возглавить ее? Умно. Считай, меня ты убедил. Но ведь официально это никак не организуешь. Как ты это себе представляешь? Секретным указом создаем комиссию по контролю за списанием и утилизацией вооружений. Ломать сложившуюся систему хищения не будем, а внедрим в нее своих людей и постепенно продвинем их на руководящие посты, взяв организацию под свой контроль. Таким образом, основная часть людей в организации будут заниматься хищением и продажей оружия, не зная, что это происходит под нашим контролем. Лишь небольшая часть ключевых членов организации, работающих под прикрытием и являющихся сотрудниками спецслужб, будет в курсе происходящего. Таким образом, обеспечивается криминальный характер действий этой структуры, и любые проверки западных спецслужб подтвердят криминальное происхождение денег. Ну ладно, Иван Владимирович, убедил ты меня, в ближайшее время создадим такую комиссию и действуй. Но, Ваня, честно говоря, пугает меня такая авантюра. Я вроде и понимаю, что надо, но как-то все это очень уж необычно. Так, ведь и для противника это будет необычно. В этом-то и весь смысл. Ладно, так и порешим. Где наша не пропадала? Пасмурным днем посреди подмосковного озера в одинокой лодке сидели три странных рыбака. Конец осени не самое приятное время для нахождения посреди большого озера, где гуляет пронизывающий ветер. Да и рыбаки были непростые, очень непростые. Генерал-полковник Государственной службы безопасности Иван Владимирович Власов, генерал-полковник Васечкин Макар Демидович, первый заместитель министра обороны и заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Сидоренко Игнат Прокопьевич. Очень непростые люди собрались на этой рыбалке. А если добавить, что все они были обычными людьми, входившими в братство генетической спирали, то дело, которое свело их вместе, априори быть рядовым не могло.